Привет! Это «Кино на выходные» – подкаст, в котором кинокритики и историки кино рассказывают о своих любимых фильмах и объясняют, почему их стоит посмотреть. Сегодня в подборке очень смешная комедия «Счастье» Александра Медведкина, чешский вестерн «Лимонадный Джо», ироничный нуар «Мертвые пледов не носят» и, наконец, издевательское «Очень страшное кино». Все эти фильмы пародийные, рассказывает Татьяна Алешичева. На мысль собрать разные пародии в одном выпуске меня натолкнула статья замечательного петербургского киноведа Олега Ковалова, которая называется «Приключения пародии в стране большевиков». Поэтому хочется посвятить этот небольшой подкаст Олегу Ковалову, автору идеи. Итак, фильм «Счастье» режиссера Александра Медведкина был снят в 1934 году. Это последний немой фильм, немая комедия советского кино. Это притча, такая крестьянская заплачка, которая посвящена очень забавному герою, такому бедному, худому, неказистому мужичку, которого зовут Хмырь. У Хмыря есть такая большая, красивая, вот, которая коня на скаку остановит, жена Анна Хмырева. И они вместе коротают свой век в какой-то деревеньке. Действие происходит при царизме. Крестьянину живется очень плохо. И сюжет начинается с того, что отец Хмыря, старичок, подглядывает через дырку в заборе за соседом. Это очень прижимистый, богатый крестьянин, который наслаждается своим счастьем и доходом. Он сидит за столом под деревом, и он ест вареники, которые, как несложно догадаться, сами прыгают ему в рот. То есть это такой гоголевский мотив. Сразу задает сказочно-сюрреальный зачин этому фильму. Хмырь решает, что счастье... Ну, а в чем русское счастье? Наверное, в деньгах. Правда, старичок-отец от вот этого зрелища, от горя, от того, что он не настолько счастлив, как богатый сосед, он умирает. Хмырь и жена его, прекрасная Анна Хмырева, остаются одни. И жена решает, что нужно как-то сподвигнуть мужичка-то своего, пойти в поиск за счастьем, что, может, что-нибудь он вот стяжает, может, что-нибудь обретет. Хмырь пускается в путь по дороге. Когда он переходит через речку, он случайно видит, что ухарь-купец, который едет, очевидно, с рынка, уронил на мост кошель. Причем на это богатство, кроме Хмыря, есть и другие претенденты. По дороге идут поп и странница, абсолютно гротескные тоже сказочные персонажи. И они начинают биться, они начинают, знаете, это очень похоже даже на советский фильм «Буратино», битва лисы Алисы и кота Базилио. Кстати, я не исключаю, что Ролан Быков видел фильм «Медведкино счастье». Но пока они дерутся и падают в воду, Хмырь кошелек подбирает, берет себе. Он обретает счастье, наше замечательное русское счастье – деньги. Но на что-то же надо их употребить. Хмырь решает обзавестись на эти деньги хозяйством, покупает коня. Это очень смешной, почти мультяшный конь, белый, доходяга, такой худой. У него просвечивают ребра, но на его вот этой белой такой шкуре нарисованы очень круглые. Это конь в яблоках, воплощение крестьянской мечты. Конь этот, правда, очень чахлый, и ходит он с трудом, и тяжело ему идти. И Хмырь заставляет его идти, сидя на нем и держа перед ним такую удочку с сеном. Медведкин наполняет свой фильм какими-то смешными, не требующими совершенно никакого объяснения, гэгами. То есть это комедия, это пародия на фильмы о жизни. Там крестьянина, вот он родился, женился, ходил на заработки, ходил в город в люди. Вот Хмырь – это примерно такой персонаж, но он в большей степени фольклорный, былинный и очень смешной. В какой-то момент Хмырь обнаруживает совершенно сюрреальную сцену, я это слово употреблю еще не раз. Конь каким-то образом, непонятно, как он туда попал, залез на крышу, потому что крыша покрыта соломой, и конь ест эту солому, которая на крыше. И в дело вступает Анна Хмырева, здоровенная тетка, которая водружает этого коня себе на плечи и спускает его с крыши. То есть то, что мы видим на экране, это очень похоже на анимацию. Это почти мультяшные персонажи и такое очень странное сюрреальное действие. Все это перемежает Медведкин замечательной лирической сценой, когда Анна устает, она ложится на землю, и Хмырь приносит ей цветы. То есть замечательное переключение регистров в этом фильме, такая сказочная сюрреальная атмосфера, и комическая, и трагическая здесь иногда сочетается совершенно гармоничным, изумительным образом с волшебной лирикой. В результате Хмырёвы получают какой-то совершенно непомерно гигантский урожай. Но в дело вступает русский принцип «один с сошкой, семеро с ложкой», и им приходится отдать почти все, что они непосильным трудом заработали, помещику, попу, городовому. То есть это такая притча о тяжкой доле, бедного крестьянина при царизме. Фильм состоит из двух частей. Сначала вот эта несчастная бедная жизнь хмыря при царизме, потом совершается великий перелом, и побеждает большевистская власть, и его жизнь вроде как должна наладиться. Но до этого эти две части скрепляет мнимая смерть хмыря. Когда он понимает, что ему не заработать, ему тяжело жить, ему жить не на что, он решает лечь да помереть. Но это совершенно возмутительно. И его решают выпороть и запороть практически до смерти, но так, чтобы не умер. То есть здесь, кроме сюрреальных образов, которые Медведкин использует в этом фильме, здесь еще совершенно абсурдистский сюжет. Он, с одной стороны, сказочный, с другой стороны, это прям какая-то высокая литература. Вот смерть, она является пограничной чертой между двумя жизнями хмыря, который все-таки выживает. Интертитр рассказывает нам, что с ним произошло. Пороли хмыря 30 лет и 3 года и расстреливали его на 12 фронтах и 7 раз убивали в Карпатах. После этого приходит, наконец, советская власть. Мы понимаем из интертитра, что между первой частью и второй произошла гражданская война. В месте, где жил хмырь, учреждают колхоз. И замечательная Анна Хмырева становится передовицей этого колхоза. А хмырь после своей такой несостоявшейся смерти умер душой. Он становится колхозным лодырем-водовозом, который даже бочку с водой-то не может на этом несчастном коне в яблоках доставить до места. Вся эта вода у него выливается. Но в фильме присутствует еще один очень любопытный персонаж, тот самый, которого мы видели в первых кадрах, только теперь его называют Кулак. Тот самый, который ел вареники. Это вредитель-оборотень, который прикидывается честным колхозником. То есть здесь ирония Медведкина превращается в некоторого рода стёб над идеологической направленностью раннего советского кино, которое вот время от времени повествовало о таких оборотнях. Хотя, знаете, вообще-то при советской власти у хмыря должна жизнь-то зацвести, заколоситься, и счастье он должен обрести. Это немножко позже случится, но абсолютно очевидно, что колхозная жизнь не вызывает у него никакого энтузиазма. То есть это что такое? Это вообще какая-то крамола. И потом хмырю удается изобличить вот этого оборотня, недобитка, который хочет поджечь колхозную конюшню, он спасает из огня коней. И, наконец, он в этой жизни обретает смысл в борьбе. Но тоже в этом чувствуется некое ёрничество. Хотя Медведкин был абсолютно искренен. Он был человеком совершенно уникальным. Он воевал в Буденновской коннице. А в 30-е годы он пришел в кино, в документальное кино. Он снимал кинохронику. И Медведкин придумал абсолютно уникальную вещь – кинопоезд. Он ездил по городам и весям. Для этого он оборудовал 3 вагона, в котором у него была камера, у него была кинолаборатория, и в ней трудилось 30 сотрудников. Они ездили по разным населенным пунктам. Он снимал то, что он видел, и тут же это показывал. Ну, вернемся к пародии. Что было такого смешного пародийного в фильме Медведкина, кроме каких-то вот этих занятных образов? Он пародировал абсолютно точно фильм «Довженко. Земля». Тоже такой притчевый, там постоянно возникал образ этой земли, ее плодов, которые она дает, яблок, которые вот там держит крестьянин в кадре. Такое гигантское яблоко, очень смешное, вручал хмырю в кулак недобиток оборотень. И это смотрелось в фильме у Медведкина уже, знаете, как вот змей вручает Адаму какой-то отравленный плод. Вот эти сюрреальные образы, они напоминают о каком-то кино, которым мы обычно страшно интересуемся. Например, есть в начале фильма, в той части, которая посвящена царизму, две монашки в прозрачных одеждах, через которые, очевидно, такая налитая грудь видна. Это абсолютно бунюэлевский образ. Мы знаем очень много режиссеров, которые занимались сюрреализмом, магическим реализмом, придумывали совершенно изумительные какие-то вещи. И вы знаете, мы смотрим с восхищением Дэвида Линча и абсолютно ничего не знаем про вот такого изумительного нашего Медведкина. Абсолютно искренне верю в идеалы революции. Он снял такой ёрнический фильм, который, как справедливо подмечает киновед Олег Ковалов, стал пародией не только на фильмы, снимавшиеся в его эпоху, но удивительным образом на какие-то будущие фильмы. Ну, то есть это пародия на даже не на колхозный жанр как таковой, а на стандартизированное мышление, которое было свойственно кино, к сожалению, вот с момента самого его зарождения там снимало кино. Такой унифицированной пародии на киноштампы и, в частности, на колхозный фильм мы переходим к чешской замечательной пародии на жанр вестерна. Она называется «Лимонадный Джо». снято в 1964 году режиссером Олджихом Липским по сценарию Иржи Бердечки. Бердечка был кинокритиком, журналистом, аниматором. Он снимал мультипликацию. И он был автором серии романов про замечательного ковбоя «Лимонадного Джо». Сюжет очень простой, смешной. Небольшой городок в Аризоне, он называется Стэтсон-Сити. В нем на главной улице, как водится в вестернах, процветает салон, который называется «Триггер». Им владеет человек по имени Дуг Бэдман. Проще говоря, там Иван Плохов. В этом салоне танцует роковая женщина, которую зовут Торнадо Лу. Она брюнетка. В вестерне положено роковой женщине, плохой женщине быть брюнеткой. В нее безнадежно влюблен владелец салона, но она не отвечает ему взаимностью, потому что она хочет стать хорошей. А кто может сделать ее хорошей? Ну, какой-то прекрасный принц на белом коне. Но до него появляется в кадре проповедник и его белокурая дочь по имени Уинфрид. Они в толпе пьющих виски ковбоев пытаются воспеть хвалу трезвому образу жизни, что, в принципе, выглядит довольно смешно. Итак, в кадре появляется лимонадный Джон, приходит в салон и предлагает ковбоям устроить поединок в меткости, а меткость ему приносит лимонад, который называется «Кола-Лока». Тут не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы догадаться, что чешские кинематографисты в 64 году намекают на Кока-Колу и выдумывают очень смешное название. Лока, да, безумное по-испански. Веселящий лимонад. Это получается что-то вроде этого. И за счет того, что Джо постоянно пьет лимонад, он вот может подстрелить муху на лету и вообще перестрелять всех. Это замечательный совершенно киноштамп, который смешит и восхищает одновременно. Замечательно здесь используют чехи приемы немого кино, хотя фильм звуковой, в нем поют, в нем говорят, но все сцены раскрашены в зависимости от их значения. Допустим, в момент эротического напряжения экран окрашивает красный цвет. А когда мы видим ковбоев в салоне, пьющими лимонад, это такая небесная благость. Экран окрашен в синий. В уличных сценах было принято использовать желтый цвет. И зеленый в сценах каких-то перестрелок. Здесь все это очень забавно воспроизведено. И иногда в рамках одной сцены цвет меняется. Вот в «Лимонадном Джо» там много таких маленьких, очень тонких вещей. В частности, когда злодей нападает на прекрасную блондинку, невесту лимонадного Джо, на кладбище между ними происходит такая полуэротическая сцена. Она с визгом бегает вокруг этих могил. Это очень смешно смотрится, когда, знаете, любовь и смерть Эроса Танатос обыграны здесь в каком-то совершенно мультяшном изводе. В пародии очень часто бывают такие штуки, она позволяет себе немного больше. Она не привязана к какому-то реализму, она парит над ним. Почему ее нет? Ей уже давно пора быть здесь. Эй, музыка! Я вас слушаю. Как только я стукнул ложечкой по рюмке, можно начинать. Я понял. Здесь в самом деле душно или меня душит страсть? Чем интересен сейчас «Лимонадный Джо», кроме того, что он замечательно снят? Его очень интересно смотреть, потому что если кто-то из нас никогда в своей жизни не видел ни одного вестерна, ему достаточно посмотреть «Лимонадного Джо», чтобы все про этот жанр понять. Это великолепный пример вестерна, который заместил фактически вестерны, которых ни советский зритель в СССР, ни зритель в Восточном блоке в Чехословакии не видел. Это все было запрещено. То есть «Лимонадный Джо» – это достаточно уникальный в истории кино случай, когда фильм пародирует то, чего зритель не видел. Он работает без отсылок. В свое время Олджих Липский, режиссер «Лимонадного Джо», спустя 10 лет после «Лимонадного Джо», он снял пародию на детектив, на черный детектив американский, на тот самый фильм «Нуар». Он назывался «Аделла еще не ужинала». Но мы сейчас будем говорить о фильме «Мертвые пледов не носят». Это тоже пародия на «Нуар», но вот немножко другая. Дальше очень интересно. Пародия непременно должна обладать любовью к жанру, иначе она не выйдет хорошей. И вот «Мертвые пледов не носят» – это смешной фильм, полный гэгов, но на самом деле он сделан из абсолютной любви к жанру. Это монтажное кино, вплоть которого вмонтированы кадры из старых классических фильмов «Нуар». Главный герой – частный детектив Рик Берирден, его играет комик Стив Мартин. приходит клиентка, которую зовут Джульет Форест, у которой пропал отец. И она поручает ему за определенную мзду найти его. Уже с первых кадров, когда Джульет появляется в офисе Ригби, у любителя нуара должно дрогнуть сердце, потому что мы много раз видели нечто подобное. Это стеклянная дверь, на которой написано имя детектива, за которой возникает силуэт женщины, и вот вместе с ней в фильм входит история, детективная история, которую он будет расследовать. То есть с самых первых кадров вот фильм объясняется в любви фильму «Нуар», но дальше начинает на нем немножко посмеиваться, потому что Стив Мартин абсолютно не похож на романтичного частного детектива. Он немножко рожей не вышел, он такой немножко противный. Мы ему совершенно не сочувствуем, ведет он себя отвратительно. Ригби идет по следу неких злоумышленников, которые, предположительно, убили отца Джульет. Ну как вообще узнать что-то, касающееся детективного расследования? Ну, конечно, нужно пойти в кабак, в бар, где Фам Фаталь поет какие-то песни в перчатках там, в каких-то длинных. Нужно обязательно обойти всех знакомых блондинок, потому что же, ну, это ж они с плохими парнями обычно якшаются, и расследовать убийство вот без блондинки там и без какой-то красивой женщины совершенно невозможно. И этим занимается в основном Ригби, при том, что у них какие-то чувства Джульетты там проклевываются. Это очень забавно. Кого мы видим в кадре? В кадре мы видим потрясающий букет актеров старого Голливуда, немого кино. Это Вероника Лейк со своей прекрасной челкой, которая падает на один глаз, из фильма «Стеклянный ключ». Мы видим Берта Ланкастера из фильма «Убийцы». Он играет персонажа по имени Швед. Со всеми этими персонажами Ригби общается. Их путем хитрого искусственного монтажа сводят в одном кадре. Он разговаривает с Вероникой Лейк. Он разговаривает с Ингрид Бергман. Это обычно какие-то совершенно идиотские разговоры, сводящиеся к тому, что кто-то кого-то любит и не любит. То есть это такие именины сердца для любителя нуара, потому что мы видим за раз в одном фильме вообще весь цвет нуара. Вот, знаете, по цене одного билета мы видим величайших звезд Голливуда. В частности, подручным Ригби является Филипп Марлоу, Хэмфри Богарт из фильма «Большой сон». Это абсолютная классика нуара. И про него стоит сказать чуть больше. В «Мертвых, которые пледов не носят», совершенно идиотский сюжет. Он запутанный и он малопонятный. Это своего рода ироничная отсылка к «Большому сну», потому что в свое время критики говорили, что «Черт, а ты вообще понимаешь, что в этом фильме происходит? За кем охотится Марлоу? Почему? Куда он пошел сейчас? А вот этот персонаж – это кто?» И поэтому «Мертвые пледов не носят» может себе позволить накрутить такую неразбериху, чушь и смешную такую нелепицу, а потому что основы вот этого всего заложил путанный и малопонятный сценарий «Большого сна», в частности. Это очень забавно, как в «Мертвых» вот это все переплетается, искрится, сверкает. Но этот фильм стоит, наверное, посмотреть не только знатокам жанра, но и людям, которые не очень в нем разбираются, потому что он проникнут духом фильма нуара, да, вот этого черного фильма, расцвет которого пришелся на 40-е годы. You better go now. Marlo's coming over here to talk. If you need me, just call. You know how to dial, don't you? You just put your finger in the hole and make tiny little circles. Здесь мы несколько свысока вот так паря над схваткой можем понять, что такое сам по себе нуар. Это свет и тень, белое красивое лицо выступает из тени, тень падает на темный город. Собственно, фильм «Мертвые пледов не носят» начинается с кадров дождя какого-то, который сплошной стеной идет над городом. И он идет, и он идет так долго, что мы уже поняли, что это фильм нуар, и что дождь – это один из его таких типичных моментов, на которые режиссер Карл Райнер хотел обратить наше внимание и обратил спасибо ему. И последний фильм, о котором мы сегодня поговорим, это пародия на фильм ужасов. Она называется «Очень страшное кино». Это почти наше время, 2000 год. Она отличается от всех перечисленных нами сегодня фильмов тем, что она не является объяснением любви к жанру, а она является абсолютно ёрнической дразнилкой, которая над этим жанром издевается. Итак, «Очень страшное кино». Фильм, который придумали и сняли братья Уэйнс. Сюжет здесь пересказывать смысла практически нет, потому что в слэшерах сюжет всегда один. некий бугимен, обиженный в свое время. Он мстит подросткам и в основном предпочитает это делать по каким-то праздникам, памятным дням. Братья Уэнс, они пародируют «Крик» Уэса Крейвена, который вышел в 96-м году, и фильм тоже незадолго до этого вышедший. Я знаю, что вы делали прошлым летом. «Криком» в свое время Уэс Крейвен и его соавтор Кевин Уильямсон воскресили слэшер 80-х, который начал замыливаться, повторяться, становиться примитивным, терять зрительский интерес. И вдруг выходит постмодернистская история, фильм «Крик», который сам знает про себя, что это фильм ужасов, который играет по определенным правилам, и в кадре эти правила проговаривает. То есть в 96-м году Уэс Крейвен вдыхает в слэшер вторую жизнь. В 2000 году выходит «Очень страшное кино», которое является пародией на переосмысление слэшера. То есть перед нами некий слепок со снимка. И хочется назвать эту историю «компостмодернизм». То есть вот постмодернизм «Крика» и такой компост, уже безобразная совершенно пародия на какие-то глупые заходы слэшера, которые делают братья Уэйнс. Пожалуй, поэтому ее интересно смотреть. И еще по одной причине. Не только потому, что мы находим в нем отсылки к самому разнообразному кино того времени. В нем, кстати, появляется персонаж из «Бухты Доусона». Был в свое время такой молодежный сериал, который снял, между прочим, Кевин Уильямсон, соавтор Крейвена по «Крику». Там в основном сюжет начинался, как правило, с того, что вот Доусон, он залезал в окно. Там, да, он залезает в окно, в очень страшном кино. Ой, черт, мне кажется, залез не в тот фильм. То есть такая изящная, смешная шутка. А тут стоит предупредить нашего терпеливого слушателя, что большей частью «Очень страшное кино» состоит из неизящных шуток, грубых, скабрёзных. Но почему сейчас интересно? А потому что это времена вопиющей неполиткорректности. И когда ты смотришь какие-то эпизоды «Очень страшного кино», ты прям диву даешься. В частности, там есть такой эпизод, когда главная героиня, она черлидерша, она в спортзале беседует с учительницей физкультуры, которую зовут мисс Самец. В какой-то момент оказывается, что ученица физкультуры – это такой здоровый, мускулистый мужик, ну, просто вот он в юбочку нарядился. И дальше он говорит сакраментальную фразу, он говорит, ну, слушай, ну, на что ты не пойдешь для спортивной карьеры? Сейчас это выглядит очень странно, но временами страшно смешно. Чем этот фильм берет, чем он цепляет? А он цепляет своей наглостью, каким-то нахальством удивительным. То есть это кино было, наверное, бы страшно интересно социологу, который изучает историю нравов для того, чтобы сравнить то, что было и то, что дозволялось в кинематографе 24 года назад, с тем, к чему мы прикатились сейчас, к цензуре, к новому пуританству, к политкорректности. Вы слушали подкаст «Кино на выходные». Кстати, на «Арзамасе» есть целый курс о том, как работает социология. И еще один – про свободу. Из серии «Главные философские вопросы». Если вы еще не слушали, очень рекомендуем. А над этим выпуском «Кино на выходные» работали редакторы Ирина Костырева и Мика Голубовский, звукорежиссер и автор джингла Рудольф Макарчан, выпускающий редактор Екатерина Тарасова, фактчекер Григорий Кубко, расшифровщик Кирилл Гликман. Новый выпуск через неделю. Он будет про поезда в кино. От французского фильма 20-х годов «Колесо», который вы, скорее всего, не видели, до хорошо знакомого «Назад в будущее 3».